одежде капли крови, расшатанные нервы, не ищи причины. Мы с тобой из одной картины. По венам не кровь, по венам и не моя комната. Детский приют, пусть неудобно, но модно. Назовись мной, я буду тобой и той же весной. Серым небом над землей игра окончена. Капает дождь, мокнут волосы. Нет вопросов, что и почему. Январь не врал, бросался снегом. Да я в тебе, просто не верь мне, что март тебя не ждет, ненавидит людей. Я мечтаю о другой, а ты хочешь быть со мной. Шаг за шагом бьется сердце, и нет в нем места. Смотреть на тебя мне так интересно. Умирает твой рай в мае, потерялись твои слезы. Они уходили за ответом, ждать не будут серые дни. Ты снова одна, одиночество и ты, и война в голове. Мир меняет краски, ведь скоро март. Нагревается асфальт, царапает душу. Безумные дели, недели, года, километры. Метр за метром идем в никуда, оставляя следы на тающем снегу. Твой день или год, кому как повезет. Жизнь — это грусть и печаль, а ты не скучай. Мотай наперед, а там снова я. Мой странный голос, выпадает твои волосы. Стресс за стрессом, вернуть все назад. Убежать подальше и жить подольше. Больше меня, ниже тебя. Эти глупые люди, пусть их осудят. И будет как раньше, что для них важно и что для меня. Будь счастливой. Счастливой.